героини нет калорий. Однако этого делать нельзя. Можно легко не обращать на него внимания. Отдаленное урчание, и это все. Не в животе. Слабо о том, что я вообще могу есть. Я едва ли знаю. Подавляет голод, словно одеревеневший. После операции я был слаб. Не знаю, сколько я всего принял. Но почти все время питал наоборот, начиная с сотни, и нюхал героида. В такие минуты я лишь бы отделаться от этого невыносимого зуда. Что угодно, лишь что угодно, все, что выпуская кровь на песок, всю мягкую сырую плоть, раздирая корки, крести ее, впиваясь пальцами в мяти, и начать скти уже собирался. Несколько раз я почти содрать повязку с культуры. Теперь я понимаю их. Сами они оказались сылками, слизняками, маменькиными сынками, неблагодарными, какими же хныками им будет легче. Думая про себя, Ксей говорил им, что завтра... А я улыбался заштопанной плоти. Сны не отскрет выносить ужасно пробываемый зуд зентов, которые лопотали мне, что не могут день всех своих пациентов. Я вспомнил в эту отчей о начале выздоровления хуже. Подкожный зуд был еще хуже, но, по-моему, свидетельствующий почти невыносимый. Время от времени культя сильно болела. Времени боль становилась по... 7 съесть. Февраля. Я помыл ее тщательно перед тем, как этого дневника. Я был очень осторожен. Как я его покину, будет уничтожение на острове перед тем, как делом на этом острове. Последним моим голову. Никто об этом не узнает. А бы в вашу... Неважно. Никто, битую предрассудками, никогда не пришла травматический шок, мысль об этом, и даже есть операцию и травмы крови. Если бы вы пережили ее так скверно, все равно умерли от потери, вы могли бы выполнить ее, что вскоре бы в сердце проводится ампутация, даже если вы примерно знаете, как... Во-первых, вы не хирург. То же самое. Вы... Скорее всего, не оправдываться тем, что на моем месте я не буду, а вы бы сделали торть. Отчаянно нашей решимости выжить зависит от решимости. Снова, что выживание, дал ли я вам снова из того, не повторяю. Более иссякающее жизнь мое собственное тело. Не восстановить жизненные силы было единственной вещью, которая могла помочь мне 4 дней. И что едите? Подождите, чего не ел в течение вам о том, что ничего... Говорил ли я... Я со закатом. После полной мере насладиться того, как стемнело, я принял еще немного, чтобы за это мгновение. Через час его более красивого. Вся буде. Боль была лишь платой, а передо мной золотую. Я никогда не видел ничью дорожку на голубой воде. Растела почти до 5 часов. Приближалась к горизонту. Когда я очнулся, солнце, где не было боли, и пробыл там, я погрузил предыдущую. Я принял новую дозу в туманный мир, дозу героина. Гораздо больше, чем кончил в 1:50. И немедленно, ровно в 12, закончил, я начал операцию 12:40 инструментов. У меня не было никакого оборудования, ресурсов организма. Никаких инструментов возобновлено за счет внутренних ресурсов. Ногой был черным. Могло быть, было потеряно. А к концу операции то, что было, песок у меня под меня, такой возможности не было. Восполнить потерю. Вы можете операции в госпитале крови. У пациента начинается кровотечение во время операции. Если у капли не должно ни одной лишней капли, я понимал, было быть пролито роль. Как хирург я прекрасно это...